Всем привет! Всем привет! Это подкаст «Экспекта Патронум». Что ты бормочешь? Всем привет! Это подкаст «Экспекта Патронум». И с вами его ведущие Аня Шур и Аня Красильщик. Я бормочу, потому что, если быть совершенно откровенной, я проспала наш подкаст, поэтому я буду говорить хриплым голосом и не впопад. Ты будешь говорить хриплым голосом и на убыстренной, и можно так сказать, убыстренной скорости. Знаешь, есть такие режимы. И когда переслушиваю лекцию, я всегда включаю режим 1.75, когда лектор говорит вот так вот очень быстро, потому что очень у нас не так много времени. Ты будешь так говорить хриплым голосом очень быстро. Вау, ты сейчас сказала прямо как на этой скорости. А как у тебя? А я тоже так могу говорить. Я тоже так могу говорить очень быстро, как вот я на такой скорости. У тебя еще лучше получается. Я хотела сказать, что есть моя любимая цитата из пластинки «Алиса в стране чудес», где кто-то говорит, только я не помню кто, но кто-то говорит: «Давайте поговорим о собаках. Самая светская беседа». Но на самом деле самая светская беседа — это не о собаках, а о природе. Сегодня мы с тобой будем говорить о природе. Любишь природу, рассказы о природе? Нет, подожди, самая светская беседа о погоде. Ну, это одно и то же. Природа, погода. Правда. Любишь вот это все? Пришвин, Бьянки, Мамин, Сибиряк. А вот интересно, наши слушатели вообще знают, что это за имена? Они по-прежнему наводняют учебники чтения для первых классов? Возможно, нет. Возможно, это только нам так повезло. Ну вот Мамин Сибиряк. Папин Сибиряк и Мамин Сибиряк. Но он про шейку. Мне кажется, про серую шейку еще читают. Еще они есть в учебниках. Подожди, серая шейка — это разве не Андерсон? Это что-то нет, похоже? Это он. Это Сибиряк. Мамин. Все эти зверики, природа, погода, описание разных мохнатых елей, талой воды, проталин или прогалин. Проталин или прогалин? Проталины. И прогалины — это разные вещи. Проталины, прогалины, проолины, проирины. Короче говоря, когда я была маленькая, училась в школе, я очень хорошо умела читать, уже очень быстро. Что не скажешь о моих одноклассниках. Поэтому к концу урока чтения, пока они по слогам читали про прогалины, я примерно дочитывала учебник, и весь учебник состоял из рассказов о природе. В основном там были рассказы Виталия, Бьянки. Да, честно говоря, все эти люди, вот Бьянки, Пришвин и все остальные, они у меня просто в голове слились в какую-то... В одну березу? В одну березу, да. Я, кстати, думаю, что про них, про всех интересно поговорить. Наверняка это какие-то интересные судьбы. Я, например, знаю, что есть музей Пришвина в Дунине. И у них дико крутые соцсети. Ужасно интересные. Они туда выкладывают разные отрывки из дневников и записок этого Пришвина. И это ужасно интересно. Прям супер классная медиа. Поэтому, на самом деле, может быть, это в детстве нам не повезло с какой-то выборкой этих прекрасных людей-составителей учебника. Но в целом не так плохо. Даже я, честно говоря, получала какое-то такое, возможно, немножко мазохистское удовольствие, читая все эти рассказы, потому что я впадала уже в какое-то такое трансообразное состояние, когда тебе становилось очень интересно. Я могла реально прочитать целую книжку «Мамина Сибиряка». Ну, слушай, мне так было нужно читать в детстве. В смысле, я так понимаю, что это был какой-то мой, может быть, адаптивный механизм. Дети, это как сейчас ТикТок, понимаете? Типа. Это как ТикТок или как, я не знаю, что еще. Ну, как гаджет, да, как телефон. Тебе все время надо было во что-то упереться, чтобы, значит, из реальности уйти. И, соответственно... Майнкрафт. Ну, например. Майн Пришвин. Да. И, соответственно, так как действительно эти Пришвины, Бьянки и все остальные... были везде, не только в школьных учебниках, они были во всех антологиях. Майн Сибиряк, извини. Очень, да, и Майн Сибиряк. Так они были везде, во всех журналах детских, во всех антологиях, во всех домах, куда ты попадал. То, конечно, в итоге, да, ты как бы это все читал. Приходил в какой-нибудь светский дом и давай читать Майн Сибиряка. Да, именно. Вот. И мне кажется, это очень надолго мне убило вообще все... То есть я, когда вижу описание природы до сих пор, при том, что это, ну, вообще глуповато уже, первая моя реакция, я проскакиваю глазами. Я заставляю себя вернуться, и в смысле, мне очень сложно, это действительно так. Потому что очень часто это очень важная часть книги. Потому что природа сопереживает человеку. Да, именно. И это не только про деревья, это про движение человеческой души. Именно что. И очень часто у тебя полкнижки про это, ты не можешь это пропустить. Но действительно, мне кажется, это правда, вот это вот школьная травма, когда тебе так скучно, что ты вообще как видишь этот листочек такой. У меня не только школьная травма. У меня еще, знаешь, мама очень любит природу. Но, честно говоря, я теперь тоже ее очень люблю. Просто это приходит с возрастом. Ну, в общем, когда тебе там лет 13, и ты приезжаешь куда-нибудь в парк, или на дачу, и ты что-нибудь такое, я не знаю, ты думаешь о чем-то интересном, и твоя мама делает так вот. Она очень громко, шумно вдыхает и говорит: потрясающе, какие запахи, какие ароматы, сирень, жасмин, о! И ты думаешь: о боже мой, опять. И знаешь, что самое ужасное, что я теперь делаю точно так же, и мои дети именно. Такие... Да-да-да. Я не просто делаю точно так же. Я обнаружила, но это со мной случилось вообще только от переезда в Грузию. Я обнаружила, что если я некоторое время не вижу природу, не выхожу, не выезжаю куда-то, где видно гору. Не обнимаешь березу. Не, тут с березами не очень, но неважно, не просто не наблюдаю. Вот чтобы у тебя на горизонте был не забор, а зеленое что-то. Или голубое, или какое-то. Мне нехорошо, мне неудобно жить. В общем, с годами приходит много всего интересного, в том числе это. Да, целительное действие природы. Сейчас я хочу сказать очень смешную вещь. Хорошо, что ты предупредила. Наверное, все решили, что сейчас мы будем читать рассказ о природе. Но вообще ни разу мы не будем читать рассказ про природу. Никакой там природы вообще в помине нет. Просто его автор, Константин Паустовский, тоже почему-то в нашем представлении, в нашем сознании как-то связан со всеми этими писателями, описателями природы. Про Таллин, про Галлин. На самом деле он совершенно не только про это писал. Да, но вот в учебнике у него было вот что-то такое. Как-то так он выступал. Но они самое интересное не выбирали нам, а мы вам выбрали. Видите, какие мы молодцы. Не то чтобы составители учебника. В общем, мы нашли рассказ Паустовского, который, во-первых, вовсе не о природе, а о любви, а во-вторых, он очень хорошо написан. Он прям написан, как будто бы не в советское время совсем, а, не знаю, там, в 19 веке. Но он, правда, из 19 века, Паустовский, изначально, скажем так. Это да. Из каких-то таких совсем не низов общества. Значит, ну он так из 19 века, он вообще-то родился в самом конце, в 1792 году. Он сформировался до революции, как личность. Сформировался до революции, но про него мне показалось, когда я про него читала, важным, что он прожил довольно длинную жизнь и как бы успешную жизнь как писатель. Да, его 4 раза номинировали на Нобелевскую премию, он ездил по всему миру. Да, что, конечно, для советского писателя так неплохо. Он чего только не делал. И вот тут интересно, для советского писателя это как бы окей, но тут интересно, что это был признанный властью советский писатель, да, которого и за границу отпускали, и давали ему всякие там премии, то сё. И он, с одной стороны, был очень признан властью, а с другой стороны, он в этом своем качестве, ну, как сказать, не сделал ничего плохого. Нет, ну, то есть, может, и сделал. Подлости не делал, а да. Наоборот, очень помогал. В общем, был очень хороший, порядочный человек. Да, и в общем, вел себя очень смело, потому что... Заступался. Да, он заступался, он подписывал письма. В те годы подписывать письма в защиту каких-то людей, которых репрессирует власть, которых власть обижает, не любит, было настоящим подвигом, потому что за подписание такого письма ты мог лишиться вообще всего. В смысле, многие люди лишались всего, их увольняли с работы, например. И потом они никакую работу найти вообще не могли. Паустовский подписывал письма в поддержку людей, которые были у власти на совсем плохом счету. То есть это было действительно опасно. Но он совершенно это, видимо, не боялся. И защищал Солженицына, который писал про сталинские лагеря и как бы властью был... нелюбим, мягко говоря. И еще очень важная для меня деталь, что он делал такой журнал «Тарусские страницы». Это такой даже не журнал, а такой альманах. Альманах, да. То есть что-то более толстое, чем журнал. Таруса находится за 101-м километром. И это такая важная цифра, 101-й километр, потому что в советское время очень многим людям, которые как раз были запрещены властью, они не могли жить в Москве и вокруг Москвы. Например, вот моя прабабушка, которая просидела какое-то время в сталинских лагерях, потом несколько лет могла жить только за 101-м километром. Ну да, это была такая стандартная история. Тебя могли отправить в ссылку, а могли, когда ты уже вышел из лагеря, тебе дать такую, как статус. Не приближаться к столице. Да, в таких-то городах и такой-то километраж. Да. Ну вот и в Тарусе поэтому собралось, которая за 101-м километром, но при этом довольно близко от Москвы. Собралась хорошая компания, скажем так. Там в том числе... Надежда Яковлевна Мандельштам, например. То есть вдова Мандельштама. Да, поэта, которого как раз судили, убили, в общем, все с ним сделали. В общем, кажется, эта работа в «Тарусских страницах» в том числе давала им некоторую возможность печататься. Если я правильно помню, то Фрида Викторова, твоя дворная бабушка, которая моя дворная бабушка, тоже в этом как-то участвовала. Но в любом случае, у меня дома эти тарусские страницы все время лежали, попадались, и я их все время читала. В общем, такой человек Пустовский. И мне ужасно, ужасно жалко. Вот честно. Я понимаю, что это очень какой-то примитивный заход ругать свою школьную литературу. Но кто бы рассказал мне, слушай, про Пустовского это? У нас, надо сказать, что в младших классах было все совсем плохо в этом смысле. Да. В общем, никто никогда не рассказывал мне это про Пустовского, так что я очень рада, что в процессе записи этого подкаста нам про него удалось немножко почитать. Нам один читатель написал. Нет, не читатель, почему читатель? Нам один слушатель написал, что что-то мы не читаем до конца рассказы. Почти все рассказали и не дочитали. А мы так специально, чтобы вы сами тоже читали. Мы же должны какую-то пользу привносить в вашу жизнь. Вот так вот решили мы делать. Но на самом деле сегодня мы прочитаем рассказ до конца. Так уж и быть. Так уж и быть. Потому что он коротенький, да? Потому что мы очень добрые. Рассказ называется «Снег». Старик Потапов умер через месяц после того, как Татьяна Петровна поселилась у него в доме. Татьяна Петровна осталась одна с дочерью Варей и старухой-нянькой. Маленький дом, всего в 3 комнаты, стоял на горе, над Северной рекой, на самом выезде из городка. За домом, за облетевшим садом, белела березовая роща. В ней с утра до сумерек кричали галки, носились тучами над голыми вершинами, накликали ненастья. О, ненастья, прогалины, проталины. Да-да-да, галки, о-о. Галки, да, галки – это знак рассказа о природе. Но он не о природе. Татьяна Петровна долго не могла привыкнуть после Москвы к пустынному городку, к его домишкам, скрипучим калиткам, к глухим вечерам, когда было слышно, как потрескивает в керосиновой лампе огонь. «Какая дура!» – думала Татьяна Петровна. «Зачем уехала из Москвы? Бросила театр, друзей? Надо было отвезти Варю к няньке в Пушкино. Там не было никаких налетов. А самой остаться в Москве. Боже мой, какая я дура!» Да, это, собственно, то место в рассказе, где мы понимаем, почему Татьяна Петровна оказалась в этом городке, потому что идет война Великой Отечественной, и, соответственно, она с ребенком вот эвакуировалась из Москвы для безопасности, и поэтому она живет у какого-то дяденьки дома. Какого-то Потапова, который как раз и умер. Потому что эвакуированные все должны были селиться к кому-то, да. Но возвращаться в Москву было уже нельзя. Татьяна Петровна решила выступать в лазаретах. Их было несколько в городке. Лазареты — это как больницы. Только для тех, кто с фронта приехал раненый. Для раненых, да. Их было несколько в городке и успокоилась. Городок начал ей даже нравиться, особенно когда пришла зима и завалила его снегом. Дни стояли мягкие, серые. Река долго не замерзала. От ее зеленой воды поднимался пар. Татьяна Петровна привыкла и к городку, и к чужому дому, привыкла к расстроенному роялю, пожелтевшим фотографиям на стенах, изображавшим неуклюжие броненосцы береговой обороны. Броненосцы — такие военные корабли, которые охраняли в разное неспокойное время берега. Старик Потапов был в прошлом корабельным механиком. На его письменном столе с выцветшим зеленым сукном стояла модель крейсера «Громобой», на котором он плавал. Варе не позволяли трогать эту модель. И вообще не позволяли ничего трогать. Татьяна Петровна знала, что у Потапова остался сын-моряк, что он сейчас в Черноморском флоте. На столе рядом с моделью крейсера стояла его карточка. Карточка, в смысле, фоточка. Иногда Татьяна Петровна брала ее, рассматривала и, нахмурив тонкие брови, задумывалась. Ей все казалось, что она его где-то встречала, но очень давно, еще до своего неудачного замужества. Но где и когда? Моряк смотрел на нее спокойными, чуть насмешливыми глазами, будто спрашивал: «Ну что ж, неужели вы так и не припомните, где мы встречались?» «Нет, не помню», — тихо отвечала Татьяна Петровна. «Мама, с кем ты разговариваешь?» — кричала из соседней комнаты Варя. «С роялем», — смеялась в ответ Татьяна Петровна. Да, ну вот очевидно, что автору, героине, как будто бы не очень нравится. При этом он это не говорит прямым текстом, да? Он нам как бы на это намекает в каких-то вот еле заметных словах. Но, во-первых, он ее называет Татьяной Петровной. Почему он не называет ее просто Таней какой-нибудь, да? Во-вторых, ну вообще, вот все время проскальзывает какая-то антипатия. Почему-то кажется, что тонкие брови — это черта не самого приятного персонажа. Хотя почему? Да, не почему. Может, он слишком думает о своей внешности и выщипывает брови. Может, поэтому. Но есть даже и более такие прямые вещи, что вот она не разрешает ребенку ничего в доме трогать. Да. Ну, понятно, что это как бы чужой дом, но с другой стороны, ну, это же безумие. Ну, как жить в доме, где ты не можешь ничего трогать? В общем, да, я согласна, что не очень она Паустовскому нравится. И, конечно, да, что она вот эта Татьяна Петровна такая строгая все время. Но я поняла, почему. Знаешь, почему? Так. А потому что она не хочет тут жить в этом хорошем маленьком городке. Хочет в Москву тусоваться, к друзьям, бросить ребенка где-то у няни в Пушкино. И не понимает всей прелести этих галок и ненасти. Это я, конечно, очень так примитивно объясняю, но на самом деле реально дело в этом. Ну, очень может быть... Да. Это как Толстой не любит всех женщин, которые не хотят рожать детей. Мы про это говорили в выпуске про «Войну и мир». А тут то же самое. Не нравится ему Татьяна Петровна, потому что она слишком светская и хочет всей этой столичной пустой жизни. А вот этого всего, где она оказалась, этой тишины прекрасной, она не ценит. Все-таки природа — это важно. Важно, важно. Так. Среди зимы начали приходить письма на имя Потапова, написанные одной и той же рукой. Татьяна Петровна складывала их на письменном столе. Однажды ночью она проснулась. Снега тускло светили в окна. На диване всхрапывал серый кот Архип, оставшийся в наследство от Потапова. Татьяна Петровна накинула халат, пошла в кабинет к Потапову, постояла у окна. С дерева беззвучно сорвалась птица, стряхнула снег. Он долго сыпал белой пылью и запорошил стекла. Татьяна Петровна зажгла свечу на столе, села в кресло, долго смотрела на язычок огня, он даже не вздрагивал. Потом она осторожно взяла одно из писем, распечатала его и, оглянувшись, начала читать. «Милый мой старик», — читала Татьяна Петровна. «Вот уже месяц, как я лежу в госпитале. Рана не очень тяжелая. И вообще она заживает. Ради бога, не волнуйся, не кури папиросу за папиросой, умоляю». «Я часто вспоминаю тебя, папа», — читала дальше Татьяна Петровна. «И наш дом, и наш городок. Все это страшно далеко, как будто на краю света. Я закрываю глаза и тогда вижу. Вот я отворяю калитку, вхожу в сад. Зима, снег. На дорожках старой беседки над обрывом расчищена, а кусты сирени все в инее. В комнатах трещат печи. Пахнет березовым дымом. Рояль, наконец, настроен. И ты вставил в подсвечники витые желтые свечи. Те, что я привез из Ленинграда. И те же ноты лежат на рояле. Увертюра к пиковой даме. И романс для берегов отчизны дальней. Звонит ли колокольчик у дверей? Я так и не успел его починить. Неужели я все это увижу опять? Неужели опять буду умываться с дороги нашей колодезной водой из кувшина? Помнишь? Эх, если бы ты знал, как я полюбил это все отсюда, издали. Ты не удивляйся, но я говорю тебе совершенно серьезно. Я вспоминала об этом самые страшные минуты боя. Я знал, что защищаю не только всю страну, но и вот этот ее маленький и самый милый для меня уголок. И тебя, и наш сад, и вихрастых наших мальчишек, и березовые рощи за рекой, и даже кота Архипа. Пожалуйста, не смейся и не качай головой. Может быть, когда выпишусь из госпиталя, меня отпустят ненадолго домой. Не знаю, но лучше не жди». А вот тут, кстати, к вопросу о природе. Вот эта фраза «снега тускло светили в окна». Это так круто. Угу. В смысле, ты так прямо точно видишь это освещение, вот это зимнее. Да, когда свет отражается лунный. Да-да-да. И у тебя буквально в окна светит снега. Но это, конечно, только бывает, ну, там где-то на даче. В общем, не в городе, но да. И мне еще тут очень понятно вот это вот, когда он описывает. Ну, в смысле, если бы я писал письмо про Малаховку, по которой скучаю, то я бы примерно так это и писала. Да, я тоже сразу подумала про свою дачу. Угу. Что все эти его чувства, они очень точно описаны. Что он где-то далеко, и он все это видит, как будто бы оно недалеко, а вообще на расстоянии, не знаю, вытянутой руки. Он так хорошо знает эти места и так сильно их любит, что он прям все это осязает. В своих мечтах, в своих воспоминаниях. Скажи мне, а ты вот делаешь такое? Вот я иногда, когда не могу заснуть, я так иногда делаю такую экскурсию в голове. Я в самолете так делаю, когда я закрываю глаза. Но я тебе честно скажу, я так делаю, потому что я все время думаю про то, что я хочу написать роман про свою дачу, про все эти места. Я совершенно не хочу писать роман про свою дачу, но я так делаю в голове, хожу по ней. А я так делаю, потому что я начинаю про это думать, и вот это мое упражнение, оно ровно это, что я вспоминаю все там на ощупь буквально, там, не знаю, как я открываю калитку, как я прохожу по дорожке, как я вижу крыльцо вот это обитое, на котором я сидела 2 года, как дальше сирень. И жасмин. И жасмин. И все это пахнет. Но тут еще важно, что это же письма. То есть это такой разговор одного человека с другим, а тут еще оказывается, что тот другой человек уже никогда этого не прочтет, и он уже говорит с этой Татьяной Петровной, он не знает об этом. Да. Очень мощная, мощная история. Татьяна Петровна долго сидела у стола, смотрела широко открытыми глазами за окно, где в густой синеве начинался рассвет. Думала, что вот со дня на день может приехать с фронта в этот дом незнакомый человек, и ему будет тяжело встретить здесь чужих людей и увидеть все совсем не таким, каким он хотел бы увидеть. Утром Татьяна Петровна сказала Варе, чтобы она взяла деревянную лопату и расчистила дорожку к беседке над обрывом. Беседка была совсем ветхая. Деревянные ее колонки посидели, заросли лишаями. А сама Татьяна Петровна исправила колокольчик над дверью. На нем была отлита смешная надпись «Я вешу у дверей, звони веселей». Татьяна Петровна тронула колокольчик. Он зазвенел высоким голосом. Кот Архип недовольно задергал ушами, обиделся и ушел из прихожей. Веселый звон колокольчика казался ему, очевидно, нахальным. Днем Татьяна Петровна, румяная, шумная, с потевневшими от волнения глазами... Ой, подожди, подожди. Вот видишь, вот тут она ему начинает нравиться. Да, румяная стала, конечно, шумная, и еще глаза потемнели от волнения. Конечно, она живая у него, да, наконец. Да, живая, да. Она проснулась. Угу. Привела из города старика-настройщика, обрусевшего чеха, занимавшегося починкой примусов, керосина, кукол, гармоник и настройкой роялей. Фамилия у настройщика была очень смешная – Невидаль. Чех, настроив рояль, сказал, что рояль старый, но очень хороший. Татьяна Петровна и без него это знала. Когда он ушел, Татьяна Петровна осторожно заглянула во все ящики письменного стола и нашла пачку витых толстых свечей. Она вставила их в подсвечники на рояле. Вечером она зажгла свечи, села к роялю, и дом наполнился звоном. Когда Татьяна Петровна перестала играть и погасила свечи, в комнатах запахло сладким дымом, как бывает на елке. Варя не выдержала. «Зачем ты трогаешь чужие вещи?» — сказала она Татьяне Петровне. «Мне не позволяешь, а сама трогаешь. И колокольчик, и свечи, и рояль. Все трогаешь. И чужие ноты на рояль положила». «Какая она у тебя противная, Варя, получилась». «Ну, хочешь, я по-другому прочитаю?» «Нет, давай, пусть так будет, раз ты так видишь». «Потому что я взрослая», — ответила Татьяна Петровна. «Это, конечно, идеальный аргумент, согласись, да? Но иногда, правда, непонятно, что сказать на это все. Наезды». Согласна, да. «А почему тебе можно сидеть в телефоне, а мне нельзя?» «Потому что я взрослая. Понял? Вообще». Да, отличная фраза. Да. Варя, насупившись, недоверчиво взглянула на нее. Сейчас Татьяна Петровна меньше всего походила на взрослую. Она вся как будто светилась и была больше похожа на ту девушку с золотыми волосами, которая потеряла хрустальную туфлю во дворце. Об этой девушке Татьяна Петровна сама рассказывала Варе. Ну, то есть, в общем, мы уже понимаем, что произошло. Куда она там вся светится, глаза потемнели. В общем, Татьяна Петровна очевидным образом влюбилась. Да, влюбилась в автора письма. Хотя вроде как никогда его не видела, хотя, может, видела, но непонятно где и когда. Ну, в общем, какая-то загадка. Вообще, еще знаешь, что меня тут трогает? Вот это вот ощущение, которое бывает реально, когда ты вдруг попадаешь в какой-то чужой дом. Но бывают разные ситуации, когда ты вдруг оказываешься в чужом доме без хозяев, и какое-то время ты там проводишь. Угу. И ты начинаешь очень много думать об этих людях, которые там жили, и как-то как будто начинаешь пытаться, не знаю, думать, как они, про них очень много думаешь. И тебе хочется, на самом деле, что когда они вернутся, проявить к ним какое-то, не знаю, что-то им приятное сделать. Как будто бы дом их любит, и эта любовь тебе передает. Это очень, на самом деле, понятная штука. Ну да, я бы сказала, это даже всегда видно, когда у дома с его хозяевами есть какая-то взаимная любовь. Да, или нет. Или нет. Вот именно это вот про эти случаи, когда она есть. Угу. Да. Еще в поезде лейтенант Николай Потапов высчитал, что отца ему придется пробыть не больше суток. Отпуск был очень короткий, и дорога отнимала все время. Поезд пришел в городок днем. Тут же на вокзале от знакомого начальника станции лейтенант узнал, что отец его умер месяц назад. И что в их доме поселилась дочерью, молодая певица из Москвы. «Эвакуированная», — сказал начальник станции. Вот, смотрите, мы только тут, наконец, узнаем, кто такая Татьяна Петровна. Потому что до этого она могла быть просто музыкантом, может, она вообще учитель музыки. Ну нет, учитель музыки не могла быть, потому что там про театр, но все равно мы только тут узнали, что она певица. Потапов молчал, смотрел за окно, где бежали с чайниками пассажиры в ватниках, валенках. Голова не укружилась. «Да», — сказал начальник станции, — «хорошей души был человек. Так и не довелось ему повидать сына». «Когда обратный поезд?» — спросил Потапов. «Ночью, в 5 часов», — ответил начальник станции, помолчал, потом добавил. «Вы у меня перебудьте. Старуха моя вас напоит чайком, накормит. Домой вам идти незачем. Господи, у меня этот начальник, ну, в смысле, он явно какой-то хороший человек, но я вот думаю... Значит, чего лезет он... не свои дела? Ну, как бы, да, он ему сообщил, значит, эту страшную новость. И еще вот это вот, так и не повидал сына. Добавляет, как бы, да. И вот это, домой вам идти незачем, он просто как какой-то... Это такая, мне кажется, знаешь, нормальная человеческая бестактность. Что-то такое... сказануть, совершенно не думая о чувствах другого человека. Это, мне кажется, очень часто вообще... Да, и при этом из очень хороших из лучших побуждений. Также люди часто передают гадости какие-то просто тоже из лучших побуждений. О, да. «Спасибо», — ответил Потапов и вышел. Начальник посмотрел ему вслед, покачал головой. Потапов прошел через город к реке. Над ней висело сизое небо. Между небом и землей наискось летел редкий снежок. По унавоженной дороге ходили галки. Темнело. Ветер дул с того берега, из лесов, выдувал из глаз слезы. «Ну что ж», — сказал Потапов, — «опоздал. И теперь это все для меня будто чужое. И городок этот, и река, и дом». Он оглянулся, посмотрел на обрыв за городом. Там стоял выний сад, темнел дом. Из трубы его поднимался дым. Ветер носил дым в березовую рощу. Потапов медленно пошел в сторону дома. Он решил в дом не заходить, а только пройти мимо. Быть может, заглянуть в сад, постоять в старой беседке. Мысль о том, что в отцовском доме живут чужие равнодушные люди, была невыносима. Лучше ничего не видеть, не расстравлять себе сердце, уехать и забыть о прошлом. «Ну что же», — подумал Потапов, — «с каждым днем делаешься взрослее, все строже смотришь вокруг». Потапов подошел к дому в сумерки. Он осторожно открыл калитку, но все же она скрипнула. Сад как бы вздрогнул. С веток сорвался снег, зашуршал. Потапов оглянулся. К беседке вела расчищенная в снегу дорожка. Потапов прошел в беседку, положил руки на старенькие перила. Вдали, за лесом, мутно розовело небо. Должно быть, за облаками подымалась луна. Потапов снял фуражку, провел рукой по волосам. Было очень тихо, только внизу под горой бренчали пустыми ведрами женщины, шли к проруби за водой. Потапов облокотился о перила, тихо сказал: «Как же это так?» Да, но вот этот, конечно, кусочек... абсолютно... душераздирающий. Вот прямо все, да, очень плохо. Он абсолютно безнадежный. И все, что дом природа, больше что нет. Не природа, абсолютно вот такое безнадежное. И небо хоть розовеет, но мутно. И ветер не нежно там, не знаю, что делает, а выдувает из глаз слезы. И меня еще очень впечатлили эти женщины с пустыми ведрами. Потому что вот этот звук, ты прям его слышишь, вот этот железный, неуютный такой звук. Клацающий такой. Угу. Ну, не говоря уже о том, что встретить женщину с пустым ведром — это примета. Да, я не знала, кстати. Это примета плохая, да. А как ты думаешь, почему рассказ называется «Снег»? Ой-ой, вот это классический нет, вопрос да, со школьного урока. Я понимаю, но на самом деле мой вопрос абсолютно искренний, потому что понятно, что какая-то метафора этот «Снег». Но почему именно снег? Слушай, я тоже про это думала. Не очевидно мне. Мы видим, что снег как бы сопровождает весь маршрут и этого героя, и тех героев, которых мы видим в начале, Варю, Татьяна Петровна. Но как бы что нам этим хочет сказать автор, я до конца не понимаю. Я тоже. Ну, возможно, ему хотелось, чтобы была какая-то загадка. Открываешь рассказ и не знаешь, о чем он совсем. Ну, не знаю. Нет, в это я не очень верю. Но вообще мне еще кажется, что... когда ты все это визуально себе представляешь, и вот этот тускло светящий снег ночью, и вздрогнувший сад, сад как бы вздрогнул, это тоже очень крутая фраза, да, когда снег срывается с веток, и ты очень хорошо представляешь себе, что он имеет в виду, когда сад вздрогнул. Ты это прям видишь. Угу. И этот снег, может быть, я не знаю, нет, так и есть на самом деле, что этот снег очень хорошо позволяет себе как бы визуализировать все, что описано в этом рассказе. Почему-то как бы, если ты знаешь, что такое снег, а мы-то знаем. О, да. Ты очень хорошо себе это представляешь. Ну, наверное, не только поэтому. Может быть. Так, ну хорошо, читай дальше. Кто-то осторожно тронул Потапова за плечо. Он оглянулся. Позади него стояла молодая женщина с бледным строгим лицом, накинутым на голову теплом платке. Она молча смотрела на Потапова темными внимательными глазами. На ее ресницах и щеках таял снег, осыпавшийся должно быть с веток. «Наденьте фуражку», — тихо сказала женщина. «Вы простудитесь. И пойдемте в дом. Не надо здесь стоять». Потапов молчал. Женщина взяла его за рукав и повела по расчищенной дорожке. Около крыльца Потапов остановился. Судорога сжала ему горло, он не мог вздохнуть. Женщина также тихо сказала: «Это ничего. И вы, пожалуйста, меня не стесняйтесь. Сейчас это пройдет». Она постучала ногами, чтобы сбить снег с ботиков. Ботики — это такие ботинки, такие сапожки. Да. И, кстати, тоже, вот я читаю, тут очень много снега. Очень много снега. И то, что, кстати, он... тает на ее ресницах и щеках, мне кажется, про то, что угу. вот это его замороженное состояние, заснеженное от этой ужасной новости о смерти отца и вообще от того, что он долго не был дома, она ему как бы помогает оттаять. Да. Наша Татьяна Петровна, несмотря на тонкие брови и всякие другие минусы. Тотчас в сенях отозвался, зазвенел колокольчик. Потапов глубоко вздохнул, перевел дыхание. Он вошел в дом, что-то смущенно бормоча, снял в прихожей шинель, почувствовал слабый запах березового дыма и увидел Архипа. Архип сидел на диване и зевал. Около дивана стояла девочка с косичками и радостными глазами смотрела на Потапова, но не на его лицо, а на золотые нашивки на рукаве. «Пойдемте», — сказала Татьяна Петровна и провела Потапова в кухню. Там, в кувшине, стояла холодная колодезная вода, висело знакомое льняное полотенце с вышитыми дубовыми листьями. Татьяна Петровна вышла. Девочка принесла Потапову мыло и смотрела, как он мылся, сняв китель. Смущение Потапова еще не прошло. «Кто же твоя мама?» – спросил он девочку и покраснел. Вопрос этот он задал, лишь бы что-нибудь спросить. «Она думает, что она взрослая», – таинственно прошептала девочка. «А она совсем не взрослая. Она хуже девочки, чем я». «Почему?» – спросил Потапов. Но девочка не ответила, засмеялась и выбежала из кухни. Да, вот ты вот сказала про то, как он оттаивает, и поэтому, значит, снег у нее на ресницах и щеках. А меня совершенно, ну, как сказать, это же такая странная ситуация, ну, правда. Женщина живет в доме у человека, его отец умер, он приехал с фронта. И вот эта встреча, к которой эта женщина явно готовилась. Ну, потому что, да, она там в доме много чего сделала и всякое такое, она про него уже давно думает. Момент этой встречи очень такой... Ну, по крайней мере, для нее очень волнующий, но и для него очень волнующий. Другое дело, что он к ней готовится не романтически, а наоборот, как бы считаешь, что это какая-то чужая будет тетка. Ну, он, да, ему страшно, неприятно. Да, и вот в этой точке, в этот момент встречи, вот она его видит, и что она ему говорит? Шапку надень, говорит. Да, она с ним говорит, как будто они с ним знакомы всю жизнь. И это так точно. Но это правда единственный способ для них выйти из этой ситуации. Она таким образом как бы сразу ему говорит, что... Ты дома. Все, ты дома, все свои, шапку надень. Она, на самом деле, конечно, про это так не думает. Мне еще кажется, что из-за того, что у нее есть ощущение, что она его 100 лет знает, что она его откуда-то знает, что он откуда-то ей знаком, что это какой-то почему-то совершенно непонятно близкий ей человек, с которым она разговаривает, не познакомившись с ним на самом деле, она с ним сразу начинает так и разговаривать, как будто бы она его 100 лет знает. И для нее это как бы естественно. Оказывается, естественно. Я думаю, что для нее, может быть, само это некоторый сюрприз и неожиданность, что он так делает. Это ее первое побуждение вот сказать ему, что он простудится и проявить какую-то заботу, как будто бы действительно она это какой-то очень близкий человек. Потапов весь вечер не мог избавиться от странного ощущения, будто он живет в легком, но очень прочном сне. Все в доме было таким, каким он хотел его видеть. Те же ноты лежали на рояле, те же витые свечи горели, потрескивая, и освещали маленький отцовский кабинет. Даже на столе лежали его письма из госпиталя, лежали под тем же старым компасом, под который отец всегда клал письма. После чая Татьяна Петровна провела Потапова на могилу отца, за рощу. Туманная луна поднялась уже высоко. В ее свете слабо светились березы, бросали на снег легкие тени. А потом, поздним вечером, Татьяна Петровна, сидя у рояля, осторожно перебирая клавиши, обернулась к Потапову и сказала: «Мне все кажется, что я где-то уже видела вас». «Да, пожалуй», — ответил Потапов. Он посмотрел на нее. Свет свечей падал сбоку, освещал половину ее лица. Потапов встал, прошел по комнате из угла в угол. Остановился. «Нет, не могу припомнить», — сказал он глухим голосом. Татьяна Петровна обернулась, испуганно посмотрела на Потапова, но ничего не ответила. Потапова постелили в кабинете на диване, но он не мог уснуть. Каждая минута в этом доме казалась ему драгоценной, и он не хотел терять ее. Он лежал, прислушался к воровским шагам Архипа, к дребезжанию часов, к шепоту Татьяны Петровны. Она о чем-то говорила с нянькой за закрытой дверью. Потом голоса затихли. Нянька ушла, но полоска света под дверью не погасла. Потапов слышал, как шелестят страницы. Татьяна Петровна, должно быть, читала. Потапов догадывался, она не ложится, чтобы разбудить его к поезду. Ему хотелось сказать ей, что он тоже не спит, но он не решился окликнуть Татьяну Петровну. В 4 часа Татьяна Петровна тихо открыла дверь и позвала Потапова. Он зашевелился. «Пора, вам надо вставать», — сказала она. «Очень жалко мне вас будить». Татьяна Петровна проводила Потапова на станцию через ночной город. После 2-го звонка они попрощались. Татьяна Петровна протянула Потапову обе руки и сказала: «Пишите, мы теперь как родственники, правда?» Потапов ничего не ответил, только кивнул головой. Через несколько дней Татьяна Петровна получила от Потапова письмо с дороги. Я вспомнил, конечно, где мы встречались, писал Потап, но не хотел говорить вам об этом там, дома. Помните Крым в 27-м году, осень? Старые платаны в Ливадийском парке, меркнущее небо, бледное море. Я шел по тропе в Варианду. На скамейке около тропы сидела девушка. Ей было, должно быть, лет 16. Она увидела меня, встала и пошла навстречу. Когда мы поравнялись, я взглянул на нее. Она прошла мимо меня быстро, легко, держа в руке раскрытую книгу. Я остановился, долго смотрел ей вслед. Этой девушкой были вы. Я не мог ошибиться. Я смотрел вам вслед и почувствовал тогда, что мимо меня прошла женщина, которая могла бы разрушить всю мою жизнь и дать мне огромное счастье. Я понял, что могу полюбить эту женщину до полного отречения от себя. Тогда я уже знал, что должен найти вас, чего бы это ни стоило. Так я думал тогда, но все же не двинулся с места. Почему, не знаю. С тех пор я полюбил Крым и эту тропу, где я видел вас только мгновение и потерял навсегда. Но жизнь оказалась милостивой ко мне. Я встретил вас. Если все окончится хорошо, и вам понадобится моя жизнь, она, конечно, будет ваша. Да, я нашел на столе у отца свое распечатанное письмо. Я понял все и могу только благодарить вас издали. Татьяна Петровна отложила письмо, туманными глазами посмотрела на снежный сад за окном, сказала: «Боже мой, я никогда не была в Крыму. Никогда. Но разве теперь это может иметь хоть какое-нибудь значение? И стоит ли разуверять его и себя?» Она засмеялась, закрыла глаза ладонью. За окном горел, никак не мог погаснуть, неяркий закат. Ух! Да, я вот сейчас, дочитав рассказ, обнаружила, что он написан в 1943 году. Да, он военного времени. Сам разгар войны. Да-да-да. Слушай, а можешь мне объяснить? Может, я туплю? Но вот он говорит, я нашел на столе, значит, распечатанное письмо, я понял все и могу только благодарить вас издали. А что имеется в виду? Что она вот поняла, что его чувства, это имеется в виду? Мне кажется, что она поняла, как ему будет важно вот все то бытовое, что она для него сделала. Все эти свечи и колокольчики. Чтобы дом был таким же, вот как при... Все. Ну да. Да, чтобы он узнал свой дом. Потому что вообще-то этот момент, да, что она распечатала письмо, он же такой неочевидный. Ну как бы, это же не ей письмо. Да, но отец уже умер. Да, ну и таким образом, мне кажется, еще и дает понять, что, ну типа, это окей. Я прощаю. Ничего, что ты нарушил мою privacy, да. Да, да. Ну, наверное. Вот, я думаю, что это про это. Наверное. Ну, вообще, конечно, ужасно интересно. Это вот история про ненадежность воспоминаний и про то, что ты, может быть, абсолютно уверен, что что-то было так, и ты это помнишь так, у тебя нет никаких сомнений, что это так. А на самом деле это твое воображение рисует какую-то историю, и ты ее придумываешь. Ты сам пишешь какой-то, не знаю, роман своей жизни. А на самом деле этого не было. Это же такой рассказ, он же не триллер, он такой, ну, спокойный, как бы, да, он медленно развивается, и ты так его читаешь, ну, он такой тихий. Ну, он тихий, но очень, ты как бы очень увлечен сюжетом сразу. Да-да-да, но и вот этот момент, ты совсем не ждешь этого развития. Ну, вот именно, что ему покажется, что он ее встречал, а на самом деле не встречал, но ей с самого начала казалось, что она с ним где-то виделась. Что она его тоже откуда-то знает. Это ужасно красиво сделано. Это красиво сделано, и на самом деле это очень про любовь. Про любовь во всех смыслах слова. Не обязательно про романтическую любовь, да, но и про дружбу. Про романтическую. Да, просто да. Про близость какую-то. Конечно. Когда ты видишь какого-то человека, и тебе кажется, что ты его 100 лет знаешь. У меня такое было несколько раз, когда ты вот, ну, только-только начинаешь дружить, и вдруг понимаешь... Да просто, ты его и знал всю жизнь. И тебе, главное, это смешно, что этому чувству совершенно не мешает тот факт, что ты, например, все время узнаешь про этого человека что-то новое, потому что вы на самом деле не дружили всю жизнь, и ты про него ничего не знаешь. И это абсолютно не мешает этому чувству, что вы так всегда и были знакомы. Да, но надо отдать должное. С возрастом такого становится все меньше и меньше. Ничего не знаю такого. Нет? У меня нет. Нет? Ну, ты счастливая. Я, да, местами. Я еще подумала, что ты еще знаешь про что? Что иногда красота какого-то воспоминания, она тебе становится неважно, было оно на самом деле или нет. Потому что вот, например, моя мама все время рассказывает, мы называем это словом новеллы. Ну, я тоже их рассказываю. Но это когда ты берешь какой-то случай жизни и как-то так его описываешь, что он становится действительно отточенной такой историей. И, конечно, часть этих новелл про какое-нибудь мое детство, например. И они всегда очень смешные и классные, и там все так интересно. Я, на самом деле, конечно, нифига этого не помню. Но она так рассказывает, и мне так нравится... что получается, что я, ну, как бы встраиваю это воспоминание, да, себе в голову. Угу. Неважно, угу. что я на самом деле не помню этого, но просто. И оно у меня как бы там появляется, потому что довольно сложно отличить, было так на самом деле или не было. Или помнишь, что это действительно, или ты помнишь рассказ, да. Или мама там что-то приукрасила. Но это на самом деле, ну, мне, оказывается, не важно. Ну, это действительно обычно совершенно не важно. Ну, и, конечно, да, мне кажется, это важная, важная часть вот этой любви дружеской, недружеской, какой хочешь, что ты как бы... Хоть этого человека и нет у тебя в воспоминаниях, но тебе хочется, чтобы он там был. Чтобы он был там с самого начала. Да. Знаешь, я хочу напоследок вот что сказать. Я вначале сказала, что мы будем читать рассказ, и он вообще не про природу. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот это смешно. А на самом-то деле он-то как раз... Он, конечно, не про природу, но он, в общем, очень про природу. Потому что снег — это, конечно, такая метафора всего того, что там происходит. И там очень много природы. И она нам действительно помогает почувствовать, прочувствовать какие-то внутренние переживания героев. У нас сегодня есть рекомендации. Спасибо вам за то, что вы их нам присылаете. Мы всегда ждем новых рекомендаций. А это рекомендация от мальчика Феди. Меня зовут Федя, мне 12 лет, и я хочу порекомендовать книжку, которая называется «Книга Джошуа Перла». Это очень необычная книга, в которой повествование постоянно ведется от разных лиц, и только в конце книги вся картина собирается воедино. Это книга писателя Тимотея де Фамбеля. Я эту конкретно не читала, но я читала какую-то другую про... Какой-то маленький народец, который живет на дереве. Очень симпатично. Звучит симпатично. Маленький народец, который живет на дереве. Я напомню, что присылать рекомендации можно на почту, на адрес podcast.patronus@gmail.com, в комментарии телеграм-канала Гусь-Гуся или в телеграм-бот ppatronus, нижнее подчеркивание, бот. Мы благодарим редакторку Иру Калитеевскую, звукорежиссера Алису Сливинскую, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Александра Побицкую, а еще наших композиторов Михаила Сарабьянова, который написал наш джингл, и Ивана Бушуева, который написал музыку специально для этого выпуска. Всем огромное спасибо и пока! И нам тоже огромное спасибо, мы молодцы, пока!